где выливались дождями, не долетающими до поверхности земли. На высоте 2 километров они превращались в пар. Стая рассыпалась по небу на площади в 1 километр и распевала нестройным хором. «Терпение, терпение!» — внушал им Чарли. «Мы должны оставаться тут, мы должны остаться!» И стая повторяла: «Мы должны остаться!» Но песня была печальной. Чарли обещал двуногому другу, что они будут оставаться над станцией в ожидании некоторых странных и непонятных событий. Но ему было крайне неприятно, что стая в таком беспорядке. Он почти физически ощущал дискомфорт. Место, за которым он обещал следить, находилось недалеко от лагеря Большого Солнца. К лагерю нельзя было близко подлетать. Огненные стрелы, выпущенные оттуда, поразили многих из его стаи. Дейл Хаус сказал ему, что это трудное задание, но он также сказал, что оно чрезвычайно важное. Чарли внимательно осматривал горизонт. Никаких признаков самолета, появления которого он ждал. Но он заметил тонкие серебряные нити, плывущие по небу. Он запел песню сбора стаи и спустил газ. Стая последовала за ним, опустившись до уровня, где ветер подхватил их и понес от дождя к этим серебряным нитям. Песня стаи стала красивой. Летающие существа находились на вершине невидимых столбов поднимающегося воздуха, где можно было найти лучшую пищу, мелких насекомых, споры и семена растений и многое другое. Стая начала кормиться. Раньше это было лучшее время для нападения хай-хей, которые вонзались в стаю, нанося смертельные удары направо и налево. Но так было раньше. Чарли запел хвалебную песню в честь своего друга Денни, который дал им оружие, поражающее хай-хеев за 100 метров. Не только самцы, но даже некоторые самки были вооружены. Хай-хей научились распознавать стаю Чарли и держались от нее подальше. Самолета в небе не было. В лагере Большого Солнца тоже не происходило ничего обычного. Чарли расслабился и стал есть. Однако глаза его постоянно просматривали весь горизонт, но ни аэроплана, ни нового друга, который должен был подняться в воздух, не было. Они дрейфовали вместе с облаком, удаляясь от лагеря Большого Солнца. Почти все уже насытились и распевали песни благодарения. «Хорошая стая», — подумал Чарли, и запел: «Хватит кормиться, хватит, нужно лететь». «Куда лететь? Куда лететь?» — послышались голоса тех, кто еще не успел насытиться. Они стали жаловаться, что должны поесть, иначе погибнут. «Потом, потом», — скомандовал Чарли, — «летите за мной». И он запел новую песню, песню «Долго», которой научил его Денни. Когда звучала эта песня, нужно было забыть обо всем, кроме того, что существует станция, за которой надо наблюдать. А помимо этого, следовало избегать лагеря Большого Солнца, следить за появлением Хай-Хей. Столько обязанностей, как новых, так и старых. Чарли долго вел своих собратьев, наблюдая за небом, как и обещал, и все же не он первый заметил это. Откуда-то сзади донесся голос старой самки: «Новая небесная опасность!» «Громче, громче!» — потребовал он, но голос был слабым, у старой самки осталось совсем мало газа. Чарли поднялся на встречном потоке и тоже увидел. «Я вижу небесную опасность!» — пропел он, и стая подтвердила. Это была механическая вещь из лагеря Среднего Солнца. Он знал, что летит другой друг, который часто летал с Денни, и новый друг, которого он никогда не видел. Все было так, как говорил Денни. Биплан спланировал над деревьями и сел в 10 километрах от лагеря Гризи. Вышедшие из самолета капелюшников и женщина начали наполнять шары из маленьких баллонов. Когда новый друг поднялся на шарах в воздух, самолет взлетел и повернулся к далекому океану. Новый друг нашел нужный поток и полетел прямо в лагерь Большого Солнца. Чарли не осмелился подлететь ближе, но видел, как женщина спускала газ, приближаясь к лагерю. Она спустилась недалеко от лагеря, куда-то в лес. Все произошло так, как говорил Денни. «Все сделано», — торжественно пропел Чарли. «А что теперь?» — спросила стая, кружась возле него. «После того, как исчез новый друг, я спрошу воздух». Маленькая нога включила передатчик, и Чарли пропел песню приветствия Денни. Пропел дважды, прислушиваясь каждый раз, как учил его Денни.